Глеб Соколов. Адам энд Адам. В нашем общем будущем, которое может стать мрачным, если мы не будем сеять добро, терпимость и любовь ко всем Божьим созданиям. У трупа апельсина. Как известно, эволюция человека остановилась. Вернее, теперь следовало говорить «было известно». Потому что сотруднику специального агентства расследований Думского комитета А, или сокращенно САГЕН, Ивану Кожедубу, стоявшему возле окна у трупа убитого гражданина Апельсина, было очевидно, что в этом вопросе как минимум не существует прежней ясности. Одним из доказательств, теперь уже мертвым, служил сам гражданин Апельсин. То, что смертью гражданина Апельсина станет заниматься в том числе и прежде всего САГЕН, наверняка и было обусловлено тем фактом, что Апельсин И.А., являясь гражданином России, не был человеком, хотя и отличался от Homo sapiens столь незначительно, что обнаружить это можно было лишь при внимательном исследовании. Именно для того, чтобы каждый встречный и поперечный сразу узнал правду, что в гражданине Апельсине течет нечеловеческая кровь, работники ЗАГСа записали ему в паспорт фруктовую фамилию. Встречая сограждан по фамилии Апельсин, Дыня, Яблоко, Грейпфрут или, скажем, Ананас, любой из москвичей, в том числе и сотрудник САГЕН, на лету понимал, с кем имеет дело. Так было до последнего времени. Потому что метить метисов фруктовыми фамилиями было признано незаконным и, безусловно, нарушающим их права. Так что тысячи дынь, киви, мандаринов и кокосов уже успели сменить свои дискриминирующие их фруктовые фамилии на привычных всем Кузнецовых, Ивановых, Хабибулиных, Хасбулатовых, Шойгу. В общем, на любую фамилию из распространенных в различных регионах Российской Федерации, разнообразных по своему национальному составу, кому какая казалась благозвучней, а главное – выгодней. Глава вторая. В железнодорожном поселке. «Я тебя прирежу», — сказал Вере Павловне Кузнецовой ее зять, мандарин. «Прирежу, и ничего мне за это не будет. Я останусь мандарином, и дети мои останутся мандаринами, и внуки мои». «Не будет у тебя внуков, обезьяна ты тропическая. Осел и лошадь могут иметь детей, но внуков они уже не увидят». Стоя над кухонной раковиной, в которую из старого крана с шумом била ледяная вода, проговорила с ненавистью Вера Павловна. Тетя Вера, обхочется с железной дороги, приземистая толстая баба с обвисшими щеками, редкими волосенками на голове и красными натруженными ручищами. Время от времени она отнимала от синяка под глазом полотенце и мочила его в воде. «Раз на раз не приходится», — со злостью ответил мандарин. «Все это бабские враки. Осел, лошадь», — передразнил он тещу. «Откуда вы этого набрались? И Танька тоже. Тоже мне генетики. Ученые недорезанные. Послушать ваших ученых, так и меня на свете быть не могло. Но я есть мандарин!» Вдруг взвизгнул он, приходя в прежнюю ярость. «И только мандарин! И имя поменяю! И детям всем поменяю!» Теща в отчаянии выронила полотенце и зарыдала. «Ну зачем, Сережа? Зачем тебе это? Ведь тебя-то, слава богу, не отличишь! Никак от человека не отличишь!» «Я человек!» — взвизгнул мандарин. «И детки у вас с Танюшей хорошенькие! Человечики человечиками! продолжала теща, не обращая на него внимания. «А анализы эти? Кто их делает? Да и ошибаются они. И взятку дать можно, чтоб записали, кем надо. А ты сам на разон лезешь. Зачем? Пожалей детей. Неизвестно, как все вывернется». Она упала на пол и принялась целовать мандарину потные голые человечьи ступни в последней надежде умолить его. Мандарину стало неловко за припадок животного буйства. Он и сам в глубине души понимал, теща права. Природа дала ему преимущество в этой отчаянной борьбе за выживание. Им стоило воспользоваться, а не уничтожать в угоду каким-то там принципам. Принципы пока можно подержать и про себя. Зря он врезал Вере Павловне. И без него эта простая русская тетка замордована жизнью дальше некуда. К тому же вон ноги лезет целовать, во внуках души не чает. А ведь в них его мандариновые гены, его ДНК. В припадке раскаяния Сергей принялся поднимать тещу с пола. «Ладно, ну ладно, не рыдай. Будем все Кузнецовыми, как ты, и я, и дети. Не оскудеет Кузнецовыми земля русская». «Да плевать мне на нее!» — проскулила теща, вставая с колен. «Малышей жалко! Вдруг чего? Вон, слышал вчера, что в телевизоре Бухенвальд говорил. Что предлагает?» «Жору слушать не надо. Он фашист», — мрачно проговорил мандарин, прекрасно понимая, что слушать Бухенвальда будут вне зависимости от его мандарина-советов, в том числе и тетя Вера. «Она-то как раз в первую очередь, ведь это у нее зять и двое внуков — мандарины». Глава третья. У трупа апельсина. «Я уверен, его прикончили свои. Это в их характере. Но, конечно же, теперь все свалят на наших», — уверенно сказал Кожедуба Бухенвальд. «Ты должен найти этого паршивого индиго-убийцу». Прозвище Жора получил в юности. Провалившиеся щеки, запавшие глаза, окруженные темными кругами, будто долгие месяцы провел за колючей проволокой. Даже в печати его часто называли не по фамилии Нарицын, а старым партийным прозвищем Жора Бухенвальд. Оба по-прежнему стояли в зале, в которой на полу было распростерто тело убитого апельсина. Кожедуб с неприязнью посмотрел по сторонам. Ощущение у него было такое, будто он находится в каком-то зоологическом музее. Между огромным чучелом крокодила, стоящим вдоль стены, и чучелом какой-то обезьяны у окна протянулись длинные застекленные полки. На них, между разбросанных безделушек, видимо, привезенных покойным хозяином из разных стран, стояли сосуды с большими высушенными пауками и ящерицами, яркие бабочки в коробках под стеклом, большущие яйца каких-то птиц. Стены были увешаны фотографиями, картинками, изображавшими сцены из жизни дикой природы. Все это животное разнообразие словно бы в какой-то момент замерло. Крокодил, разинув пасть, обезьяна, словно бы собираясь уцепиться за ветвь дерева, паук, приближаясь к жертве, ящерица, собираясь стремительно исчезнуть под камнем, на котором она сейчас сидела. Словно бы замер и лежащий на полу хозяин всей этой коллекции, и только слипшиеся от крови волосы на его затылке говорили о том, что ему уже не подняться. Над телом до сих пор корпел судебный медик. Кажется, разговор Кожедуба и Нарицына, стоявших достаточно далеко от него, у окна в дальней стене кабинета, ужасно отвлекал его. Он пытался подслушать, о чем они говорят. «Мое дело найти убийцу», — наконец спокойно проговорил Кожедуб и еще раз посмотрел на большого паука в банке. А кем он окажется, пока судить рано. Кожедуб, в отличие от большинства сотрудников Саген, вырос не в столице. Кряжестые фигуры, массивные кулаки и пивные кружки, круглая голова с маленьким носом, пупочкой выдавали его простонародное происхождение. Он не боялся никого и ничего. Но мало было в том же Саген сотрудников, обладавших такой же врожденной интеллигентностью и обостренным чувством справедливости. «Я знаю, кем он окажется! Он окажется Индиго!» — с раздражением произнес Жора. «Я понимаю, что вам бы этого очень хотелось», — твердо проговорил Кожедуб. «Но я следую истине, а не собственным предвзятостям. Иначе бы я не работал в Саген». «Хорошо, хорошо, следуй истине!» Бухенвальд вдруг сменил тон и заговорил более мягко. «Мое дело высказать тебе свои предположения, свою уверенность в них, а там уж, конечно, определяй свою истину. Разве я против истины? Я, наоборот, только за. И боюсь, что мешать тебе буду не я, а они, вот такие вот апельсинчики, только живые. Тут на днях приперся ко мне один бизнесмен из Испании. Фамилия у нее соответствующая, испанская. Наранх. Да, кажется так. Хуан Наранх. И ну давай напирать. И то ему, и сё. Я, конечно, тоже заинтересован, но чувствую, что-то мне в его поведении не нравится. Что-то знакомое проскальзывает. Вечером в ресторан пригласил. Посидели, выпили. Пьет, скажу тебе, как лошадь. Жора хохотнул. Как лошадь, понимаешь, да? И чувствую я, что-то в нем не то. А рожа такая компанейская, человечья. Испанская, конечно, но человечья. На прощание обнялись. А утром мне один парень наш сказал, референт из инкомиссии. Наранх-то по-испански знаешь, что означает? Апельсин. «Ну и что?» — со скучающим видом произнес Кожедуб. «А ничего. Мне, между прочим, наплевать. Я спокойно отношусь к проблеме». «Нет, тебе не наплевать», — подумал Иван Кожедуб. «И к проблеме ты относишься неспокойно. К ней только мертвый спокойно относится. Разве можно к такому относиться спокойно? Только неспокойствие твое особенное, слишком агрессивное». Глава четвертая. В Виаге. «Может ли такое быть в действительности?» Задумчиво проговорил академик Шахматов, ученый, специалист по вопросам, связанным с происхождением человека, сотрудник недавно созданного ВИАГ, Всероссийского института антропогенеза. Должность, которую занимал Шахматов в ВИАГе, была отнюдь не самой высокой. Он всего лишь руководил одним из отделов института. Директорствовал же в ВИАГе совсем другой человек. Но если в умах миллионов россиян ВИАГ и ассоциировался с каким-то одним человеком, то им был, безусловно, профессор Шахматов. Его часто приглашали на телевидение экспертом на разные ток-шоу. Помимо этого, Шахматов ввел научно-популярные передачи. Впрочем, теперешние научно-популярные передачи, по крайней мере те, в которых участвовал Шахматов, не могли не затрагивать острейших политических вопросов. И вот уже имя профессора Шахматова звучит в стенах Государственной Думы. На его мнение ссылаются, его приглашают в качестве эксперта на парламентские заседания. Партии и политические группировки стараются склонить его на свою сторону. Видите ли, вы сами прекрасно понимаете, что событие развивается по историческим меркам столь стремительно и столь опрокидывая все предыдущие представления, что говорить «может» или «не может» Сейчас нужно говорить о том, что есть», — глубокомысленно изрек Александр Оболенский, молодой тщеславный ученый, ученик Шахматова, сотрудник его отдела. Саша попал к профессору и вообще в науку не совсем обычным путем. То есть, конечно, и ему была присущая жажда знаний, толкающая молодых людей на стезю ученого. Но была Сашина жажда специфической. Его интересовало все таинственное, необычное, пугающее, сенсационное. Это всех привлекает, но Оболенского привлекало только такое. Трудно сказать, состоялось бы знакомство Оболенского с профессором Шахматовым, если бы цепочка «если» была длинной. Если бы не попалась подростку Саши статейка в каком-то дешевом бульварном журнале про Мокелем Бембе, реликтового динозавра, якобы обитавшего в одном из глухих и труднопроходимых районов центра Африки. Если бы не тема динозавров, Саша бы не подошел к тому, что хочет заниматься биологией. Почему биологией? Да потому что вдобавок к динозаврам он узнал про древнюю расу богов, якобы существовавшую когда-то. Древние люди 9-метрового роста, Шамбала, утерянные таинственные знания предков, Тибет. Отсюда появился интерес к происхождению человека. Естественно, вопрос, как и все остальные темы, Оболенский рассматривал исключительно через призму загадочного и щекочущего нервы. Тут Сашино воображение опять захватило Африка. Впечатлительный подросток еще со времен статейки про Мокелем Бембе относился к этому континенту с мистическим ужасом. Мокелем Бембе, про которого никто не знал, есть он или его нет, оказал вполне реальное воздействие на мозги подростка, жившего за многие десятки тысяч километров от предполагаемого места обитания динозавра. Помимо Мокелем Бембе, Сашина голова к тому времени уже была забита людьми-зомби, колдунами, похищающими мужские половые органы, вуду. Повыкапывав информацию откуда только можно, тут были и журнальчики, и интернет, и старые книжки, Оболенский нашел историю происхождения человека весьма занимательной и исполненной пугающих смыслов. Когда Саша прочел старые книжки, которые выкопал из пропыленного книжного шкафа, у него в голове сложилась определенная картина. Несколько миллионов лет назад на нашей планете жили обезьяны, основное достоинство которых заключалось в том, что они очень ловко лазили по деревьям. Сами они развились из каких-то лемурообразных существ, которые тоже лазили по деревьям, правда, не столь умело, и питались пойманными насекомыми. Поэтому, как с некоторым разочарованием и обидой узнал Саша, зубы человека походят не на зубы красивого и благородного хищника, к примеру, льва, тигра или на худой конец и волка, а на зубы поедателя насекомых. Саша представил себя размалывающим зубами таракана или муху, и ему стало тошно, хотя при этом он и не мог не отметить, что размолоть таракана человечьими зубами будет не в пример удобнее, чем, скажем, львиными. Но вот разрывать жертву на части львиными зубами, конечно, удобней. «Но ведь и об этом мы, строго говоря, не можем говорить», — продолжал рассуждать Оболенский. «Ведь никто же не знает, что же на самом деле есть в действительности. Сколько было за последнее время всяких сенсационных сообщений, которые на самом деле оказывались лишь попытками спекулировать на теме». «Да, здесь я с вами полностью согласен», — проговорил профессор Шахматов. Глава 5. Кожедуб и сам не мог понять, когда это произошло, но вдруг с каким-то болезненным чувством признался себе, что с какого-то момента начал испытывать совершенно необъяснимое, но постоянно усиливавшееся чувство тревоги. Он по-прежнему был на месте убийства, хотя собственное пребывание здесь казалось ему, если и не совершенно бесполезным, то в значительной степени испорченным непрерывной болтовней Бухенвальда, не отходившего ни на шаг. Нарицын был влиятельным депутатом, руководителем фракции, и, конечно же, как сотрудник парламентского агентства расследований, Кожедуб не мог просто так взять и не обращать на него внимания. У Жоры была собственная совершенно очевидная цель – подтолкнуть Саген к вполне определенному направлению расследования. Кожедуб знал, что с раннего утра, с того момента, как Апельсин был найден мертвым у себя на вилле, на руководителей Саген оказывается серьезное давление со стороны фракции Бухенвальда. Кожедуб не был впечатлительным человеком, повышенной эмоциональностью не отличался, и потому собственная теперешняя нервозность оказалась для него неприятным сюрпризом. И связана была вовсе не с Жорой. Однако, а все-таки есть в этих апельсинах и мандаринах что-то эдакое, чуждое, запредельное. Когда с ними сталкиваешься, оно исподволь, но вполне ощутимо напрягает психику, подумал он. Сделал еще несколько шагов прочь от подъезда и, наконец, зажег сигарету. Слава богу, Бухенвальд не курил, и Кожедуба под предлогом того, что неудобно курить в доме некурившего покойного, удалось сбежать от его назойливого общества на улицу. К тому же в доме работала следственная бригада. Как это ни странно, но Кожедуб до сих пор близко не сталкивался с обладателями фруктовых фамилий. В Саген таких не было. Во-первых, их бы никто туда не принял, хотя никакого закона, запрещающего делать это или, наоборот, позволявшего не делать этого, не существовало. А во-вторых, и это, пожалуй, было главным, они бы сами ни за что не пошли туда работать. Будучи одним из элитных сотрудников агентства, зарплату Кожедуб получал весьма скромную. Чувство тревоги, которое испытывал Кожедуб, усилилось. «Что за черт?» – подумал он. «Нет, конечно, все эти фруктово-цветочные люди – явление достаточно странное, но ведь не испытываю же я никакой особой тревоги, когда хожу по городским улицам. А там их немало. А вот здесь их, насколько я понимаю, сейчас нет ни одного. Был один, да убили». Кожедуб отошел еще дальше от подъезда и принялся рассматривать просторный загородный коттедж Апельсина. Ничего особенного, коттедж как коттедж, вполне стандартный. Островерхая крыша, крытая красной черепицей, белые стены, высокие стрельчатые окна. Проектировавший его архитектор был явно неравнодушен к готике. Однако такой коттедж можно представить принадлежащим современному человеку любой нации и любого цвета кожи. Никакой особой мрачности, никаких специфических черт в коттедже не было. Ничего, способного вызвать тревогу. Кожедуб обернулся. Другое дело густые заросли деревьев и кустарников, окружавшие коттедж. Кожедуб слышал как-то, что люди, подобные апельсину, обожают природу. Может, оттого покойный и постарался окружить свое жилище таким первозданным природным хаосом, чтобы чащоба угрюма едва пропускает солнечные лучи, зато уж никак не скажешь, что живешь в отрыве от природы. «Убийца! Неужели он все еще здесь?» — пронеслась в голове Кожедуба неожиданная догадка. «Но зачем ему это?» Он вдруг осознал, что давно уже слышит в чаще какие-то странные шорохи. Глава 6. Мбасан-Кома с тревогой вглядывался в густые непролазные джунгли, начинавшаяся сразу за окраиной этой маленькой африканской деревушки. Убогая хижина его стояла на самом краю, так что если кто и выходил из лесу и двигался к деревне, первым оказывался на его пути Мбасанкома. Мбасанкома был очень и очень стар. «Я был первым, кто увидел их», — размышлял Мбасанкома. «Эта хижина, должно быть, была первой человеческой хижиной, в которую они вошли. И вот прошло уже столько лет. Повсюду, даже много дальше от этого леса, кругом они. А в этой хижине их до сих пор нет. Эта хижина так и осталась полностью человеческой». С гордостью подумал Мбасанкома, потер ладони черную морщинистую кожу. «Потому что в ней живу я один». «Что-то еще готовит нам этот огромный непролазный лес. Колдун говорит, духи в лесу дрожат от страха. Если даже духи дрожат от страха, то насколько же ужасным должен быть то, что готовится там, в самых глубоких чащобах?» Мбасанкома мелко задрожал. То ли от страха, то ли от того, что кровь его уже совсем не грела изношенного тела. «А, ничего я не хочу бояться!» Вдруг подумал он и действительно успокоился. «Что мне? Я одинок. Жизнь прожита». Два дня тому назад, поблескивавший лаком, Лексус цвета мокрого асфальта медленно подрулил к бровке. Правое переднее колесо зашуршало боковиной о камень. Тротуар был выложен плиткой. Человек, медленно выбравшийся из машины, не смог определить ее цвет. Все фонари в маленьком переулке в самом центре Москвы были погашены. Здания возвышались темными громадами и казались покинутыми жителями. Единственный дом, в окнах которого ярко горел свет, был посольством африканского государства. «Оно-то мне и нужно», — спокойно подумал человек, без всякого волнения шагнул к подъезду и нажал на кнопку звонка. Дверь мгновенно отворилась, так, словно открывший ее секьюрити все время стоял за ней, наблюдая за подъехавшей машиной через глазок. «Мне нужен посланник», — проговорил визитер. Сотрудник службы безопасности пропустил его в холл, обставленный мебелью в мавританском стиле. Пока человек разглядывал инкрустированный камнем столик на резных ножках, секьюрити набрал на телефонном аппарате двузначный внутренний номер. Абонент располагался в здании и произнес по-арабски несколько коротких фраз. Положил трубку, пристально взглянул на гостя. Под этим взглядом тот почувствовал себя неуютно. Они двинулись вверх, на второй этаж. В оформлении лестницы преобладали те же мавританские мотивы. «Проходите в кабинет», — сказал с легким акцентом security и открыл дверь. Просторная комната больше походила на гостиную, чем на рабочий кабинет. «Итак, вы заместитель Жоры Бухенвальда. Владик — герой», — проговорил по-русски с таким же, как у секьюрити, акцентом хозяин кабинета-гостиной. «Присаживайтесь. Вот сюда. Прошу вас. Диванчик». Владик — герой пораженно рассматривал то, что стояло вдоль стен кабинета. «Вы бывали в джунглях?» «Нет», — наконец смог вымолвить Вадик. «Здесь я держу чучело врагов. В свое время вывез из Африки. Тогда у нас была заварушка, а это коллекция масок. Используется колдунами во время магических ритуалов. Вижу, вас не интересует. Вы потрясены обезьянами. Много потеряли от того, что не были в джунглях. Впрочем, это довольно мрачный опыт, но любителя. По обеим сторонам от двери, возле окна, за спинкой диванчика, у столика и у книжных полок всюду обезьяны. Это одна из самых больших частных коллекций. Здесь вы видите лишь малую часть. Остальное в моей резиденции. Владик-герой наконец сел на предложенный диванчик. Он продолжал осматриваться. Усмехаясь, сотрудник посольства протянул ему визитную карточку. Не в силах прийти в себя, перед глазами стояли оскаленные обезьяньи морды, он уставился на картонный прямоугольник, весь испещренный непонятной арабской вязью. «По-русски из другой страны. Меня зовут... Зовите меня просто посланник. Мое имя слишком трудное для русского уха. В посольстве занимаюсь экономическими вопросами. И я знаю, мне говорили, вы торговый посланник с северо-востока Африки. Кстати, Георгий Нарицын обижается, когда его зовут Бухенвальдом. Это прозвище, оно только для своих. Но мы же свои. Да, расскажите про джунгли, как там?» В кабинет неслышно вошла официантка с подносом. «Попробуйте эфиопский кофе. Великий исследователь очень любит его». «Великий исследователь! Я много слышал о нем», — проговорил Владик. «Так как там, в джунглях? Я хочу понять, что это такое». «Джунгли — это чудовищные многоярусные леса. Выше деревья великаны, их кроны возносятся над всем. Огромные стволы, обвитые гигантскими лианами. Во втором ярусе деревья с мягкой древесиной. В третьем у самой земли папоротники, мхи и лишайники. В тех местах, где участки земли заболочены, с 20-метровых стволов свисают воздушные корни». «Да, я слышал!» — с нервным оживлением проговорил Владик-герой. «Они переплетены между собой настолько густо, человеку по такому лесу не пройти!» «Растительный хаос с богатым животным миром, большую часть которого составляют обезьяны, шимпанзе, гориллы, макаки. Вы, европейцы, привыкли считать, обезьяны забавные и невинные, достаточно небольшие по размерам создания. На самом деле среди обезьян попадаются особи двухметрового роста, весом в 150-200 килограммов». Поставив на блюдце чашечку с мутноватым и неаппетитным на вид, но на самом деле вкусным кофе, герой, не мигая, смотрел на посланника. «Конечно! В джунглях водятся и леопарды, и пантеры, и огромные попугаи с красными хвостами, и большущие птицы», — продолжал тот. «Но короли, обезьяны, их больше всего. Естественно, они ловко перепрыгивают с ветки на ветку, пожирая все, что попадается под руку. Обезьяны чрезвычайно прожорливы. В траве мелькают ящерицы, гадюки, огромные ужасные питоны. Но им не дотянуться до деревьев и лиан. Повсюду мельтешит огромное количество насекомых, бабочек, муравьев, мух. Одни из них относительно безобидны. Укус других приводит к тяжким болезням и даже к смерти. Вот что такое джунгли», — с пафосом проговорил посланник. «Мир людей отличается от мира обезьян. Создав свою цивилизацию, люди ушли из мира джунглей. Мир человека принципиально иной. Ровный, плоский, цивилизованный, понятный разуму. Обезьяны не хотят сдаваться. Они сидят глубоко в ДНК человека, действуя через инстинкты, через неосознанные, подспудные влечения. Тогда возникают странные города, многоярусные, исполненные хаоса, в которых дома стоят так же близко друг к другу, как деревья в густых джунглях. Для обезьяны принципиален хаос. Только в нем она может жить, перепрыгивая с ветки на лиану, недостижимые для питонов и пантер. Города, искусственные каменные джунгли. Вылезая из человеческого ДНК, обезьяна побеждает. Разве можно объяснить строительство небоскребов лишь дороговизной земли? Нет. Но теперь помимо людей-обезьян в этих каменных джунглях появился еще один, гораздо более страшный враг. О нем и поговорим. Герой почувствовал, как холодеет от ужаса. Глава 7. Как узнал в свое время юный Саша Оболенский, ставший впоследствии учеником профессора Шахматова, слезть с дерева обезьяну, предка человека, могло заставить только одно. В какой-то момент леса начали редеть. Но обезьяны совершенно не приспособлены к жизни на открытой местности. Они не могут спастись от хищника, так как медленно бегают. А шансов победить в схватке у них нет. Разве могут что-либо сделать зубы, унаследованные от пожирателей насекомых, против острых, как сабли клыков хищника? Острых когтей у обезьяны тоже нет. Вот почему наблюдающие за обезьянами ученые знают, те панически боятся спускаться со своих ветвей. Обезьяна, спустившаяся с дерева под давлением обстоятельств, тоже испытывала ужас, но выхода не было. И она нашла неожиданное решение. Встав на задние лапы, освободила передние. Имя обезьяна в прежней беззаботной жизни ловко цеплялось за лианы. Поднятые с земли палка или камень компенсировали теперь отсутствие острых зубов. Как-то на Сашу Оболенского, проходившего мимо какого-то склада, с лаем набросилась собака. Он мигом поднял с земли камень и отпугнул ее. «Как та самая обезьяна», — подумал Саша. Теперь он уже знал, что все это произошло примерно 7 миллионов лет назад. Почти 500 тысяч жизней, подобных прожитым Сашей, к тому времени могли вместиться в этот срок. Подростку Саше казалось, это очень много. Но теперь взрослый Оболенский понимал, эволюция проходила быстро, можно сказать, стремительно, даже слишком. Читая книги и журналы, материалы интернета, Саша заметил, статьи, написанные в разное время, содержали в себе версии эволюции, серьезно друг от друга отличающиеся. Складывалось впечатление, что при всей мощи современной науки и при всем желании ученых разобраться в вопросе в нем не только не появлялось ясности, а все лишь запутывалось еще больше. Хотя появлялись новые фактические данные и более совершенные методики исследования, тайное не становилось явным, и даже то ясное, что было до сих пор, становилось теперь под сомнение. Общей оставалась лишь главная канва событий. Появление в значительно удаленном от наших дней прошлом полуобезьяны-получеловека и затем, около 2 миллионов лет назад, появление существа уже достаточно родственного человеку. Опять-таки сами сроки в различных книгах и журнальных статьях сдвигались в ту или иную сторону. Сроки-то ладно. Различались и сами способы движения от обезьяны к человеку. Основных вариантов было два. Постепенный, в котором естественный отбор делал предков человека все более и более походящими на его нынешний вариант. И скачкообразный, при котором человечья порода пришла к нынешнему виду за пару резких качественных скачков. Оба варианта предполагали. Первые предки человека появились в Африке. Но в постепенном варианте они разбрелись по свету, и потом каждый на своем новом месте жительства путем естественного отбора дошел до нынешнего вида. Во втором же варианте, как первый прообраз человека, так и все последующие варианты рождались только в Африке и уже оттуда разбредались по свету, так сказать, в готовеньком виде. Как следовало из более свежих источников, постепенно в науке побеждала скачкообразная версия. И, конечно же, Африка. Появление человека происходило там и только там. Это еще больше подогрело Сашин интерес к Черному континенту. Что же это за таинственное место, где все время что-то рождается? То человек, то Макелембембе, то спит. Ясное дело, там в Африке что-то не так. Саша заинтересовался Африкой, тем, как живет континент. Он узнал, несмотря на то, что Африка была прародиной человечества, развитое западное общество она никогда особенно не интересовала. Ею пользовались не более. Сначала из Африки вывозили рабов и экзотические породы деревьев, потом принялись копать ее недра, где было чего копать. Порт, в который заходят под подгрузку корабли западных стран, ветка железной дороги, ведущая от порта к шахте, принадлежащей западной компании, несколько западных контор в порту, малочисленная колония западных инженеров, обслуживающих всю ту же шахту, и все. На этом цивилизация в Африке заканчивалась. По обеим сторонам от короткой железной дороги существовала даже не вековая, а тысячелетняя отсталость. Во многих местах жили как на заре человечества. Эра соперничества между несостоявшимся коммунизмом и капитализмом привнесла в местную жизнь оживление. Впервые со времен работорговли негры кому-то понадобились. За них начали бороться. СССР поощрял революционные движения и помогал некоторым странам, другим помогал западный мир. Но вот соперничество между сверхдержавами прекратилось, и на африканский континент всем стало наплевать. Из-за убийственного для европейца солнца в Африку ехать никто не хотел. Даже инженеры, завербовавшиеся для работы на прибыльные шахты, по окончании контракта никогда не оставались, возвращались в Европу. Деспотические режимы не стремились просвещать своих граждан. Немногочисленные энтузиасты из европейских благотворительных организаций и христианские миссионеры картины не меняли. Что творилось в непролазных африканских дебрях, по обе стороны железной дороги знали только дикие местные колдуны. Ситуация осложнялась еще тем, что из многих африканских стран европейцам вообще пришлось уехать из-за бесконечной череды войн и межэтнических конфликтов. Чего-чего, а оружие соперничающие державы поставили в Африку предостаточно. Местные царьки и князьки активно пускали его в ход. Читая о многих африканских странах, страдающих от войн, эпидемий, нищеты и хаоса, Саша нередко натыкался на фразы. Так было в 93 году, более поздние данные отсутствуют. Это означало, что в современном мире, пронизанном линиями связи и транспортными артериями, Африка превратилась в жуткое, реальное черное пятно, терра инкогнито. О том, что происходит в центре этого покрытого мраком пятна, никто не знал, да и по большому счету не хотел знать. Если во многих развивающихся странах население, несмотря на нищету, непрестанно увеличилось, то в Африке оно вымирало. В какой-то момент Саша, внимательно следивший за всеми африканскими новостями, которых, как правило, было мало, начал натыкаться на сообщения о людях-дьяволах, появившихся в затерянных в джунглях африканских деревушках. Откуда они взялись и что делают, из коротких заметок неясно. Вроде появились из леса, и местное дикое население с ними активно общается. Сообщения исходили от европейских христианских миссионеров и публиковались в бульварной прессе между сообщениями о людях вуду и заметками о колдунах, похищающих мужские половые органы. Большинство относилось к ним несерьезно. Саша тем временем учился на биолога и интересовался происхождением человека. Ему казалась наиболее убедительной версия, по которой помимо постепенного улучшения человеческой породы и существования множества промежуточных, наследующих друг другу видов, два раза, 500 000 и 100 000 лет назад Африка выплевывала из себя принципиально более совершенных, чем все остальные существ. Второй раз это был нынешний человек в его законченном виде. Но самым главным в этой версии было даже не это. Прежде считалось, что каждый новый вид вытеснял предыдущий, устаревший, не смешиваясь с ним. По новым данным, все было наоборот. К примеру, вышедший из Африки современный человек прибыл в Европу, уже густо к тому времени заселенную неандертальцами. Неандерталец был близок к современному человеку и отличался от него в худшую сторону очень незначительно. Прежде считалось, что человек попросту изгнал, уничтожил неандертальцев, благо он был умнее и хитрее их. По новым же данным генетиков, человек, выплюнутый Африкой, смешался со своими предшественниками так же, как те до этого смешивались со своими. И хотя результаты анализа показывали, что доля генов неполноценных существ в генофонде человека составляет всего лишь 10-ю часть, видимо, смешение было все-таки не очень активным, немногие хотели заниматься сексом с неандертальцами, новая теория по сравнению с предыдущими была совершенно революционной. И неизвестно, какая ее часть была важнее – скачкообразность эволюции или смешение новой формы с предшествующей. Прежде считалось подобное невозможно. Хоть осел и лошадь похожи друг на друга, у них могут быть дети, но не может быть внуков. Считалось, что человек и его эволюционные предшественники перемешаться не могли. По новой теории выходило, питекантроп мог быть женат на дочери гомо сапиенса, а тот, в свою очередь, мог иметь своей невесткой внучку дикого неандертальца, и все вместе они с удовольствием засматривались на какую-нибудь хорошенькую шимпанзе или гориллу. Хороша эволюция. Хорош венец творения. Не эволюция, а сплошное скотоложство. Хотя козы, по крайней мере, не имеют общего потомства со своими пастухами, скучающими на отдаленных горных пастбищах. Прежде подобная картина могла родиться только в голове какого-нибудь нацистского идеолога, стремящегося обосновать неполноценность одних людей и особые права других. Теперь же это было сухими данными науки, свободными от идеологических предпочтений. Хороша наука, не наука, а выступление какого-нибудь Гитлера или Геббельса. Однако, как ни крути, а эволюция оставалась, тем не менее, эволюцией, а наука – наукой. А христианские миссионеры в Африке продолжали бить тревогу. Появились люди-дьяволы, и они активно расселяются всюду, где только могут, за пределами области джунглей, в которой впервые появились. Своим обликом люди-дьяволы отличались от человека совсем незначительно, и их вполне можно было принять за представителей какого-нибудь доселе неизвестного первобытного племени, спрятавшегося в джунглях от цивилизации, а теперь неожиданно решившего выйти в большой мир. Возможно, миссионеры так и не обратили бы на них внимания, если бы не одна особенность. Всеми силами люди-дьяволы избегали приобщения к церкви. Отсюда, собственно, и возникло их отождествление с дьяволом. Но Африка по-прежнему оставалась забытым всеми краем. Миссионеров с их историями про дьявола никто всерьез не слушал. А люди-дьяволы, собственно, Александр Оболенский еще в те далекие годы сразу понял, кто они такие. Дьявол тут был явно ни при чем. Эволюция человека не закончилась. И происходила она в точном соответствии с любимой Сашиной теорией – скачкообразно, в Африке и в условиях смешения нового вида с предыдущим. По теории, те же гомо сапиенс, которым принадлежал и сам Саша, поначалу были лишь очень небольшой африканской популяции, состоявшей всего-то из нескольких тысяч особей. Это уже потом они заполонили собой весь мир. Также и появившийся в африканской глуши новый вид был очень немногочисленным. Как и когда он появился, и не перемещается ли тут же с каким-нибудь диким племенем африканских охотников, на эти вопросы нет точного ответа. Историческая память аборигенов джунглей составляет всего 2-3 поколения. Вопросы генетики и эволюции их не интересуют. Африка в очередной раз, примерно третий по счету, выплюнула из себя новый вид человека. Люди-дьяволы стали приходить из джунглей в деревушки. Пионером в этом смысле считалась одна из них, очень небольшая, поскольку, вопреки тому, что миссионеры считали их дьяволами, были эти люди чрезвычайно миролюбивы, доброжелательны и смышлены, население деревушек с ними тут же очень подружилось. Возникли многочисленные, как говорят в учебниках, хозяйственные связи, смешанные браки, и вскоре, строго говоря, никаких людей-дьяволов в чистом виде не было, а были лишь потомки людей и людей-дьяволов. Они отличались тем, что были ужасно общительны, стремились переезжать с места на место, активно перемешивались с местными жителями, имели многочисленное потомство, были невероятно хитры, дружелюбны и чрезвычайно предприимчивы. К тому времени, когда всем стало ясно, что в Африке появился новый вид человека, этот новый вид давно уже проживал и активно размножался по всему миру. Первоначально из Африки на другие континенты всеми правдами-неправдами стали прибывать какие-то не совсем обычные негры. Но поскольку негры всегда в глазах местного населения выглядят необычно, то необычные негры привлекали внимание не больше, чем обычные. Пристально на них посмотрели, лишь когда эти необычные негры успели стремительно перемешаться с местным населением, причем потомство их было значительно светлее обычных мулатов, потомков белых и негров. Потомство было чрезвычайно умно, хитро и, опять-таки, общительно и дружелюбно. Приблизительно тогда же у них появилось новое имя – люди Индиго. По аналогии с необычными детьми, рождающимися в последнее время у обычных людей, потомков тех первых странных негров стали называть людьми Индиго. Какой-то экстрасенс сказал, что видит вокруг них необычного цвета ауру. Но некоторые предпочитали прежнее название – люди-дьяволы. То, что люди-дьяволы чрезвычайно дружелюбно, старательно избегают любых действий насильственного характера, хотя и любят деньги больше всего на свете, в расчет не принималось. Наоборот, противники людей-дьяволов говорили: дружелюбие – лишь временный и очень ловкий ход. Люди-дьяволы пока малочисленны, и, следовательно, поведя они себя агрессивно, тотчас были бы уничтожены местным населением. Для того, чтобы выжить, им необходимо продемонстрировать максимальную незлобивость. Вот когда баланс сил изменится, тут-то люди-дьяволы и покажут свое истинное лицо, которое вовсе не столь миролюбиво.